Глава первая. Кейтлин. Ресторан отеля «Континенталь». Первый этаж. 19:00. Светилось на экране телефона, который я рассматривала, пока ждала лифт на подземной парковке. Не в первый раз я читала это сообщение. Собственно, из-за него и оказалась там, где была. Назначенное время стукнуло 7 минут назад, но мне не обязательно приходить без опоздания. Наоборот. Встреча была не моя. Меня на ней как раз совсем не ждали. Я и не должна была о ней в принципе знать, но я знала и собиралась устроить грандиозный сюрприз. Характерный сигнал сопроводил прибытие кабины с уровня ниже, и я убрала телефон, прежде чем створы открылись. Внутри лифта уже собралось четверо. Пожилая пара, девушка-подросток с боевым раскрасом в черно-розовых тонах и какой-то мужик, которому пришлось подвинуться, чтобы я смогла войти. Всегда недолюбливала тесное замкнутое пространство, тем более, что подвинувшийся ради меня содержал в себе такие здоровенные габариты, что свободнее все равно не стало. Но я слишком стремилась оказаться в нужном мне месте, чтобы ждать снова и тот момент, когда лифт будет пустым. «Вам какой этаж?» Вежливо поинтересовалась дама в возрасте, стоящая около панели управления. «Первый, пожалуйста». Не менее вежливо отозвалась я. Кнопка с обозначенной цифрой уже светилась активной. Очевидно, не мне одной туда было необходимо, поэтому дополнительно нажимать ничего не потребовалось. Вскоре лифт тронулся вверх, и я прикрыла глаза, вдыхая поглубже, представляя, как... Кабину тряхнула. Мысль... оборвалась, а я потеряла равновесие. Вот не зря я лифты терпеть не могла. В приступе нахлынувшей паники я оступилась и подвернула ногу, пытаясь вернуть свою устойчивость. Пришлось цепляться за того, кто был ближе всех. «Прошу прощения». Тут же повинилась за собственную хватку. А вот пальцы так и не разжала. Они сами собой впились в рукав темной рубашки, только сильней. Едва поняла, что моему равновесию... решила помочь не только я сама, но и тот, за кого я держалась. Капитально так помочь. Твердая рука ухватила меня за талию, привлекая вплотную к ее обладателю. Как будто не к мужчине прижала, а в скалу врезалась. Я настолько растерялась от столь резкого и уверенного маневра, что даже со словами не нашлась, поднимая голову, взглянув в лицо незнакомцу. Оно у него выглядело не менее твердым, с жесткими чертами, задетыми легкой щетиной. Теперь, когда я впервые его разглядела, почему-то задумалась о том, что такого сложно в принципе не разглядеть. Ему было примерно под 30, а может и меньше. От него исходила такая мощь, что невозможно не поддаться ей, будто какой-то особой аурой укутала в один миг, и выбраться из нее будет сложно. Светло-карий взор смотрел в ответ так же пристально, как и я в него. «Извини». Начала повторно, но не договорила. Окончание моего слова потонуло в новом осознании. Как и вся моя вежливость тоже канула в небытие. Просто потому, что мало того, он до сих пор не собирался отстраняться, и оказание возможной помощи тут вовсе ни при чем. Так еще и юбка моя оказалась высоко задрана. А я, между прочим, не до такой степени падала. Подол, может, и был из числа в разлет, но сильного порыва ветра тут точно возникнуть не могло. Да и задравшийся край потерялся аккурат в районе мужской руки на мне, так что вариант оставался всего один. «Ты что, извращенец?» Дернулась прочь. Заодно и свою юбку попыталась вернуть в должный вид как можно скорее, а то еще немного и придется вызывать скорую нашим пожилым соседям по лифту с вытянутыми мордашками, уставившихся на мои нижние красные кружева. «Получилось это у меня?» «Да никак. Юбка же намертво застряла». «Ты делаешь только хуже», — прокомментировал все мои тщетные потуги незнакомец. «И ненужное внимание привлекаешь. Я сам». «И ладно бы просто пообещал. Реально сам». Прикрыл мой зад в красном кружеве свободной рукой. Меня будто током шибануло от ощущения горячей ладони, коснувшейся частично обнаженной кожи, а задранный подол этот нахал так и не отпустил. То, что он это ненарочно, до меня дошло секунды только через две. Прежде чем поняла, что причина банальна в том, что часть механизма его наручных часов зацепилась за мою юбку, и именно поэтому все так случилось, злой усмешкой судьбы. Я успела еще не раз его извращенцем обозвать, как мысленно, так и вслух, на трех языках даже. Еще никогда в жизни мне не было так стыдно. Не за извращенца, конечно же, за то, что лифт давно прибыл на первый этаж. Створы открылись, а старичок со старушкой так никуда и не ушли. Да что там они? Мой зад, не очень надежно прикрытый мужской ладонью, заценил еще минимум с десяток человек, ожидающих там лифт, пока шатен с потрясающе красив... Тьфу ты! Бесстыжими глазами сосредоточенно пытался нас друг от друга отцепить. «Если помогать себе обеими руками, получится быстрее», — ворчливо подсказала ему я. «Ну а тем, кто все это дело заинтересованно рассматривал из холла отеля...» «Занято тут, не видите?» — ляпнула нервно, потянувшись к кнопке закрытия дверей. «Ждите следующий». В этот момент опомнилась старушка. Нажать на кнопку не дала, зато чуть не надавала мне по рукам. Заодно и муженька своего с собой довольно резво прихватила, потянув на выход из кабины. Вот так вот в лифте остались только я, моя пылающая адским пламенем совесть, и он. Тот, кто все еще не особо спешил освободить мою юбку от своих часов. Когда и куда подевалась девушка-подросток? Неважно. Едва ли я вспомнила о ней, заметив ухмылку на лице своего извращенца. В общем, точно извращенец. Повторила в который раз. Иначе отчего ему так забавно? Ты слишком много внимания уделяешь чужому мнению. Расслабься. И, видимо, чтобы наверняка расслабилась, крутанул меня к себе спиной, прижав грудью к стене кабины. Неудивительно, что я еще больше напряглась. Сразу, как только руками в стену уперлась, чтоб лицом с ней тоже не столкнуться. А потом поняла, как выглядела в такой позе. Надеюсь, лифт реально застрянет, и его двери больше не откроются. Ну, чтоб больше без свидетелей. Милые трусики, как раз для такой скромняшки, как ты. Ты на что это сейчас намекаешь? Обернулась назад. Не вниз, где юбки настолько полюбились мужские часы, что ни то, ни другое из них друг друга не отпускало. В бесстыжие глаза посмотреть я собралась. Те, как я и предположила, были в самом деле бесстыжими. В смысле, не взглянули ни разу в ответ. Не уверена даже, потому ли, что были вроде как сосредоточены на часах и застрявшем подоле. Не просто же так он про мое белье заговорил. По-любому там все рассмотрел. А лишь то, что сказал. Очень понятно. То есть совсем нет. Но делиться новыми впечатлениями с ним о нем же не стала. Убрала руки со стены и накрыла обеими ладонями лицо, с громадными усилиями подавив истошный вопль отчаяния и безвыходности внутри себя. А вот стон полной обреченности я не сдержала. «Как же с вами, девственницами, сложно!» — вздохнул шатен. «Сказал же, расслабься. Камера в лифте не работает, так что твое грехопадение останется исключительно между нами». «Угу, между нами и всеми теми, кто пялился на нас минуту назад!» — вздохнула. И только потом задумалась о том, что голос у него звучал очень глубоко, приятно, а еще... «Как ты определил, что я девственница?» Округлила глаза, запоздала, осмыслив всю часть его речи. «По твоему поведению, ты слишком зажата и краснеешь по поводу и без». Фыркнула с мнимым презрением. «Мой жених так же считает», — протянула уныло. «Хм, что, не получается?» Повторно обернулась, потом замялась на секунду и решительно предложила... «Может, мне ее тогда лучше снять?» «В конце концов, вдвоем разобраться все проще». «А в обморок не упадешь?» С виду вопрос прозвучал безразлично, но издевательские нотки в мужском голосе я все же уловила. «А что, в этот раз ловить не станешь?» Усмехнулась с сарказмом. «Сперва сними, а там посмотрим». Закатила глаза. «И на что конкретно смотреть будешь?» Съязвила, но развернулась иначе. «Придется тебе сперва наклониться пониже». Потянулась к застежке. Ослабить давление пояса не составило труда, а вот облегчать мне задачу по снятию юбки мужчина не спешил. «Иначе как ты себе это представляешь?» — добавила вынужденно. «И как ты только с женихом своим сексом заниматься планировала?» — вздохнул он. Вновь обнял за талию, в этот раз высоко приподняв над полом и стянул с моих ног злосчастную юбку, после чего поставил меня обратно на место. А пока я бестолково хлопала ресницами, в очередной раз растерявшись, обо мне вовсе забыл, шустро отцепив ткань от часов. Как-то подозрительно шустро даже. То есть, наконец-то! Видимо, никак, раз такие особые познания требуются. Проворчала, забирая у него свою юбку. Надеть ее обратно, к слову, заняло у меня куда больше времени, чем он от нее избавлялся. Вообще, может, у нас с ним не только плотская, но и в целом платоническая любовь? Добавила мрачно. Это было вовсе не обязательно, но, кажется, он задел за больное, вот и не удержала свой язык за зубами. «А твой жених точно мужик в таком случае?» — засомневался собеседник. «На твоем месте я бы уточнил, желательно с наглядным подтверждением пола». Не стала ничего отвечать, лишь поджала губы, шагнув в сторону, ткнув на кнопку открытия дверей. Повезло, что лифт никуда не уехал. Хотя, скорее всего, везение тут, если и было, то не мое. Я ж сегодня особенно невезучая. А перед тем, как выйти, кое-что я ему все же сказала. Поблагодарила бы за помощь, но, думаю, мы вполне в расчете. Демонстративно отвернулась. К тому же, все-таки ты точно извращенец. Ответом послужила тишина, а я вышла. И как бы ни хотелось обернуться, чтобы заметить возможную ухмылку или еще какую-нибудь его реакцию, проявила все свое врожденное упрямство, лишь бы только этого не делать. Потребовалось не меньше выдержки и для того, чтобы пройти через холл. Все время казалось, тут вообще все давно в курсе ситуации в лифте и упорно пялятся на меня. Возможно, отпускают какие-нибудь идиотские шуточки. Хорошо, это всего лишь мое шальное воображение разыгралось на нервной почве. И чем дальше я шла, тем более неспокойно мне становилось. А все этот незнакомец. Не совсем он, но и он в том числе. То, что он сказал мне. Еще когда находилась на парковке, убедила себя, что когда появлюсь в ресторане, это будет заурядный сюрприз. Не самый приятный, но не более того, и не для меня. А я сама постараюсь не страдать над всем этим. Просто мне стоит убедиться в своих подозрениях, а затем сделать выводы, посвятить в них и своего жениха. Мой жених. В самом деле сидел за одним из столиков, разодетый при таком параде, словно собрался жениться вот прямо сейчас. Только бабочку забыл нацепить. В компании жгучей брюнетки в классическом черном платье с томной улыбкой. Они миленько ворковали друг с другом за порциями алкоголя, по всей видимости, в ожидании своего заказа. А девица при этом через каждые 10 секунд кокетливо накручивала один из своих локонов на указательный палец. Все мое внимание прикипело к ее покрытым алым матовым цветом пухлым губам, пока я продвигалась между ужинающими гостями и зачем-то упорно вспоминала, как однажды тоже выбрала похожий оттенок, но мне запретили им пользоваться. «Ты же не какая-нибудь шлюха, чтоб так вызывающе краситься», — упрекнула тогда меня мать. И я смирилась. Возможно, слишком легко. Наверное, потому что она редко когда-либо мне что-нибудь запрещала, как и, в принципе, повышала голос. Про таких, как она, еще говорят «тихая серая мышь». Лично я так не считала. Просто она у меня кроткая и неконфликтная, но слышала, как ее называли таким образом многие другие. А все из-за отца. Он у меня слишком, так сказать, видный и подавляющий. Часто очень властный и суровый. Образ жизни обязывал. Те, в ком заложен альфа-ген, в принципе не умеют и не могут быть иными. Агрессия, как второе я. Зачем я думала об этом прямо сейчас? Так было проще не сбиться с шага. И все-таки та же моя мама, как обычно, промолчала, когда отец настоял на том, чтоб Уильямсы заключили союз со Стоунами, и породниться предстояло самым прямым способом — через брак детей, возглавляющих семьи. Оливер Стоун, с которыми меня познакомили на следующий день, оказался довольно сдержанным и тактичным парнем, а мой отец отказы не принимает, поэтому я и с этим смирилась, что и привело меня по итогу в здесь и сейчас. Хотя нет, я безбожно лгала самой себе. Да, я не влюбилась в него по уши и с первого взгляда, как пишут в бульварных романах, но Оливер Стоун был завидным женихом, временами интересным собеседником, а еще никогда не приставал ко мне, не напивался до чертиков и не накачивался всякой дрянью, теряя контроль. Не вытворял всякую дичь, как многие знакомые в моем окружении. А я всегда знала, что выйти замуж за того, за кого захочется исключительно самой, все равно не светит. Поэтому Оливер мне и правда понравился. Как тот, с кем, возможно, разделить остатки своей жизни и горько не сожалеть о том. По крайней мере, так было, пока я не начала подозревать, что самый младший из сыновей Барта Стоуна трахает все, что движется, втайне от меня. Сперва я решила честно это с ним обсудить, но он сразу же отмазался такими нелепыми отговорками, что только полнейшая дура купилась бы. А я, может, и была порой наивной, но дурой себя точно не считала. Поскольку собственных денежных средств в моем распоряжении никогда не было, чтобы не было много свободы творить такую же дичь, как другие, я немного схитрила с возвратом некоторых своих покупок на папину банковскую карту и заплатила кое-кому, чтобы тот добыл мне точную информацию, которой я смогу воспользоваться, поставив на этот раз Оливера перед фактом. Пусть попробует отмазаться теперь. Он и попробовал. «Кейт?» Едва заметил мое присутствие, тут же отсел подальше от брюнетки. «Что ты здесь делаешь?» Уставился на меня с прифигевшим видом. «То есть я хотел сказать...» Замялся на мгновение и тут же переобулся. «Привет!» Улыбнулся так приветливо, словно и не ему принадлежали все предыдущие слова. «Не ожидал тебя тут встретить». Вроде как оправдался. «Это, кстати, Сиена. Мы с ней раньше вместе учились на экономическом. Она попросила меня кое в чем ей помочь. Вот мы и встретились, чтобы обсудить...» Явно собирался наплести мне много всего еще, но я его остановила. «Не, не учились вы вместе», — покачала головой, складывая руки на груди, глядя на них сверху вниз. «Университет мой жених закончил 2 года назад, и пока еще был не в курсе, как его сводная сестра, сильно гордящаяся данным фактом, со вкусом лучших своих занудных традициях, заставила меня тщательно изучить все выпускные альбомы, а также многие другие фотографии. Ни на одной из них никакой Сиены в помине не наблюдалось. А я не только злопамятная, у меня и память хорошая. Приятно познакомиться, Сиена», — добавила я абсолютную ложь, сосредотачиваясь на девушке. «Мое имя ты уже знаешь. Я его невеста, очень ревнивая и мстительная, к тому же», — выдавила из себя подобие милой улыбки. «Если за все то время, что я это говорю, вы оба до сих пор не придумали новое, куда более убедительное вранье о том, как скрыть тот факт, что собирались этим вечером поиметь друг друга, то советую тебе отсюда сходить погулять, минуток на 10-15 хотя бы. Мне очень надо поговорить со своим будущим мужем». «Откуда во мне взялось столько стервозности?» «Сама в шоке. Но продолжаем. Хорошо, что Оливер вспомнил о том, что было бы неплохо иметь совесть, и реально продолжать пришлось бы уже без Сиены. Всего один ее краткий взгляд на него — и что он действительно отправил девицу куда-то отдельно от нас одним взмахом руки. Я же сделала вывод, что она явно не постоянная его любовница-подружка и даже не претендует на то, иначе бы столь безропотно подчиняться не стала, как минимум возмутилась». «Ты все неправильно поняла», — покачал головой Оливер, как только я уселась напротив него. «В самом деле?» — фальшиво удивилась я. «Если бы это было правдой, ты бы не отослал ее по первому моему требованию, словно ты ей платишь за эскорт». Оливер помрачнел. «Я сделал так, как ты захотела, только для того, чтобы ты не устраивала тупые сцены на публике. Поэтому будь добра, говори потише, мы тут не одни». Оглянулся он по сторонам, а затем потянулся к своему стакану. Внутри было полно льда, а еще что-то янтарное и явно очень крепкое. Недаром едва уловимо поморщился, когда в содержимом стакана остался лишь лед, потому что он выпил все остальное, к тому же залпом. «Еще порцию», — щелкнул пальцами, адресуя мимо проходящему официанту. Вряд ли тот шел обслуживать именно нас, но на пожелание Стоуна охотно кивнул, поспешив исполнять. Мы вновь остались в относительной уединенности. «Если не желаешь быть замеченным на публике, тогда и места всех своих измен стоит выбирать не настолько общественные», — прокомментировала я. Очень старалась говорить в самом деле спокойно, но на это уходило немало усилий. Хотелось кричать еще громче, чем в том же лифте. Если честно, я до сих пор не поняла, что испытывала по поводу происходящего. Но ком, подкатывающий горечью в моем горле, так больно в нем застрял, что дышать давалось с трудом. Мы с ней даже поужинать не успели. Не обвиняй меня в том, в чем я...» Опять начал оправдываться Оливер. И снова я перебила его. «Я наняла детектива. Прекрати врать. Иначе как бы я тебя тут с ней нашла?» Фыркнула раздраженно. «Или мне нужно было прихватить с собой фотки всех твоих других похождений? Те, которые сняты в более интимной обстановке?» Закончила ядовито. В последнем я откровенно и сама наврала, но блеф удался. Оливер стал выглядеть еще более мрачным. «Кейтлин?» «Я 18 лет, как Кейтлин». Стоун шумно выдохнул. поморщился и помассировал виски, да с таким видом, словно его головная боль и я. «Ты обещал мне, Оливер», — скривилась, глядя на него. «Обещал, что будешь заботиться обо мне, о нас, о том, что у нас может получиться. Обещал, что мы...» Тут мой голос позорно сдал. Горький ком в моем горле встал поперек. «Ты не должен был обманывать меня, не должен был изменять. Только не ты». Покачала я головой, с трудом подбирая слова. На него я больше не смотрела, только в упор перед собой, уставившись на край стола. Надеялась, что так будет легче не разрыдаться, как сопливая пятилетняя девчонка, у которой жестоко отобрали ее любимую конфету. Ведь предательские слезы норовили вот-вот появиться, а я изо всех сил пыталась этого не допустить. «Если ты Уильямс, ты не плачешь. Нельзя быть слабым. Слабые в нашем мире не выживают», — так всегда говорит отец. Жаль, в этот момент не я одна его вспомнила. «Ты преувеличиваешь», — сухо отозвался Оливер. «Измена — это когда спишь не только с тем, с кем состоишь в отношениях, но и с другими. А в наших с тобой отношениях никакого секса нет, Кейтлин. Я, между прочим, не железный. Мы с тобой уже целых полтора месяца как обручены. В чем я тебя обманул? На что ты рассчитывала? Что я реально стану монахом, раз уж до свадьбы еще целых три недели? Я тебе такого не обещал». «Я мужчина, и у меня есть потребности. Представь себе, все мужики трахаются, тем более такие, как я, и гораздо чаще, чем раз в два с лишним месяца. Ни один нормальный мужик не сможет так долго терпеть». Ком горечи в моем горле резко увеличился. «Я не пойду за тебя замуж, я все расскажу отцу, уверена, он меня поймет и...» Пробормотала сбивчиво, так и не договорила. Оливер вдруг рассмеялся. Громко, обидно, долго. Тут подоспел и официант с его заказом, так что с продолжением пришлось повременить. «Для него это будет не новость», — заявил самый младший из Стоунов. «Твой отец знает об этом с самого начала. Он же и пожелал, чтобы я тщательно скрывал от тебя все свои похождения». «Не сказал. Ударил. Пусть и не по-настоящему, но меня чуть пополам не сложило. Вцепилась обеими руками в край стола до побеления пальцев». Только бы удержаться, не сорваться, не накричать. «Знает? Пожалуйста, пусть это не мой голос звучит настолько жалко и ничтожно нелепо. Конечно, знает. Или думаешь, только ты одна у нас такая проницательная?» Язвительно отозвался Оливер. «Что сказать? А нечего. Разве что. Если у тебя есть так называемые потребности, ты мог бы прийти со всем этим ко мне, а не вот так». Опять вспомнился незнакомец в лифте. Если когда-то поначалу я воспринимала почти как обыденность отсутствие сексуального интереса от своего жениха, слишком привыкла, что в мою сторону в таком ключе обычно не смотрят, то теперь очень даже задумалась. Все мои представления о том, что таким образом Оливер проявляет ко мне уважение, только что разбились вдребезги. Конечно, я начала задумываться обо всем этом впервые, не только сегодня, а еще когда впервые его заподозрила. Но одно дело — подозрение и смутные сомнения, и совсем другое, когда все налицо, уже никаких иллюзий быть не может. Что со мной не так? Я не толстая, не прыщавая, всегда старалась следить за собой. Может, и не супермодель, высоты роста, на то не хватило, но вполне себе нормальное внешнее. Регулярно посещаю бассейн, держу себя в форме, даже блонд на моих волосах и тот натуральный. Чего тогда ему не хватает? Долго гадать не пришлось. «Он запретил к тебе прикасаться до свадьбы», — брезгливо скривился Оливер. «А ты так сильно ценишь слово моего отца, да?» — огрызнулась я. «Или, что вернее, боишься. Из чего бы ему вообще тебе такое говорить?» — прищурилась, придирчиво разглядывая сидящего напротив. Тот в лице не поменялся. Как был мрачным, так и остался. Сложил руки на груди, глядя в упор из-под лобья. «Ты мне скажи», — бросил встречно мой почти бывший жених. «Может, потому что ты его любимая единственная доченька, раз другие детишки мертвы?» Взмахнул рукой в мою сторону. «Или чтоб не травмировать твою нежную психику, а заодно и задницу, тем, какой жесткий трах я предпочитаю». Теперь меня откровенно затошнило. Жаль, тоже не по-настоящему. «Мы оба знаем, что хотим мы того или нет, а наш брак все равно состоится», — заговорил снова Оливер. «Он связывает не только нас двоих, но и наши семьи, а это гораздо важнее, чем ты или я. И ты сама это знаешь». Знаю. И начинаю презирать этот факт просто потому, что в словах Стоуна имелось зерно истины. То самое, при котором я как бы обязана мириться со всем этим дерьмом. Но то я оставила при себе. Вслух? То есть ты так намекаешь, что поженимся мы в любом случае, но ты и дальше будешь практиковать свободные отношения? Прокомментировала ядовито. Я тебе это прямо говорю. Вот же, бессовестный, совсем не такой, каким мне казался. Сплошное разочарование и притворство, а еще злость. Да, теперь я определилась, что чувствовала. Бесит все. Ну, раз уж у нас свободные отношения, тогда и я буду спать с кем захочу. Выплюнула в сердцах. Сам же сказал, на факт нашего брака это никак не влияет. Кто? Ты? Усмехнулся желчно Оливер. Не винеси бред, этого не будет. Кто сказал? Ты? Отзеркалила я противную усмешку. С чего бы мне учитывать твое мнение? Ты же себя верностью не обременяешь, вот и я не стану. Кажется, я уже и правда несла откровенную чушь, но остановиться, выдохнуть и прийти в себя не выходило. Меня несло, как сошедший с рельс скоростной экспресс. Ты сперва со своей драгоценной девственностью расстанься, уже потом делай столь громкие заявления. Лишь подлил масло в разгорающийся внутри меня огонь. Считаешь, для меня это проблема? А что, нет? Посмотрел на меня, как на неразумное дитя. Я бы больше поверил, если бы ты сказала, что уходишь в женский монастырь. «Представь себе!» — выдохнуло зло. «Не пройдет и часа, как я с ней расстанусь». «Что, и кандидат имеется?» — с фальшивым шоком выгнал бровь младший Стоун. «А я? Я? Кажется, я его ненавижу. Всей душой. Так сильно, что...» «Да хоть с первым встречным. Все лучше, чем с тобой». Решительно забрала у него стакан, чье содержимое он так и не употребил. Зато употребила я. Все, что влезло. Благо, там было чуть больше, чем на донышке. Остальное все тот же лед. Горький напиток прокатился по горлу и вынудил поморщиться. Скрутил в узел желудок. Нисколько не поумерил мой гнев. Только распалил его еще ярче. «Не неси чушь, Кейтлин. Ни один...» «Ни один? Так, да?» Перебила, подскакивая с места. «Тогда смотри». Обвела взглядом всех, кто находился поблизости. Далось это не так уж и легко, с учетом того, как резко я поднялась на ноги, и насколько крепким градусом отличилась употребленная мной на донышке. Я ж до этого момента вообще спиртное ни разу не пила. Далеко не пошла. Во-первых, потому что с равновесием у меня и на трезвую голову иногда случалась проблема, а сейчас тем более внутри все адски горело. Во-вторых, далеко идти не пришлось. Тот самый первый встречный как раз сам мимо проходил. Оставалось лишь окончательно развернуться к нему. Ему-то я и выдала в процессе осуществления всех своих мстительных порывов. «Переспите со мной?» И только когда договорила, обернувшись к случайному гостю ресторана полностью, поняла, кому именно я такую полнейшую глупость сморозила. Он же мой извращенец. То есть не мой, конечно, я не буквально, но извращенец, тот самый. Из лифта.